Глава 15. Я принес свои извинения Тремьену. «Нолан всему виной. Он все это начал», — сказала Мэкки. Она с беспокойством рассматривала кровоподтек на подбородке Перкина. Точно такой же красовался и на моей щеке. Перкин, злой и мрачный, уселся на свое место за столом номер 6. Толпа, видя, что представление окончено, начала расходиться, вновь заиграл оркестр. Нолан исчез из поля зрения. Сэм снял свой заляпанный кровью смокинг, запрокинув голову, вытер нос, облизал ссадины на костяшках пальцев и начал хохмить, давая выход скопившемуся напряжению. «Все, что я сделал, так это нечаянно толкнул его», — театрально размахивая руками, объявил он. «Ну, а затем ляпнул, чтобы он отлип от Фионы и нашел себе шлюшку в его вкусе. Далее последовали действия с его стороны. Он вцепился мне в ухо и съездил по носу так, что моей кровью смело можно было бы поливать огород. Естественно, мне пришлось дать сдачи». Трепотня Сэма привлекла внимание присутствующих, разумеется, за исключением Тремьена. Вся эта кутерьма, которой закончился такой прекрасный вечер, крайне расстроила и огорчила его. Он проводил Фиону к столику и усадил ее на стул, причем в его манере я уловил ту раздражительную настойчивость, с которой уже был знаком по его поведению в конторе Рони Керзана. «Но послушайте, Тремьен, со стороны Сэма это была просто шутка». «Прежде чем шутить, не мешает подумать», — резко отрубил Тремьен. Сидящий рядом с Перкиным Гаррит смотрел на отца с опасением, предчувствуя надвигающуюся грозу. На долю Нолана выпало много испытаний. «Нолан очень горячий и вспыльчивый мужчина», — заявил Тремьен с нарастающим раздражением. «Если не хочешь, чтобы змея тебя укусила, не стоит дразнить ее палкой». «Тремьен», — воскликнула Фиона, шокированная таким резким замечанием. Тремьен сразу же смягчился. «Моя дорогая девочка, я знаю, что он твой кузен. Я знаю, что на его долю выпало много испытаний. Я знаю, что ты его обожаешь, но ему и Сэму противопоказано находиться вместе в одном помещении». Он перевел взгляд с Фионы на меня. «С вами все в порядке?» «Да». «Джон был великолепен», — воскликнула Мэкки. Перкин нахмурился. Эрика посмотрела на меня и как-то по-ведьмински ухмыльнулась. «У вас чрезмерная физическая подготовка для литератора». «Поехали домой», — оборвал все разговоры Тремьен. Он встал, поцеловал Фиону, взял со стола коробку с серебряным кубком и направился к выходу, явно не сомневаясь в повиновении его сыновей, невестки и будущего биографа. Мы поднялись и послушно последовали за ним. Уходил он нарочито, медленно, как бы извиняясь за происшедшее и не скрывая недовольства и досады на своем лице. Прекрасный повод для недругов посмеяться и потешиться у него за спиной. Ничего подобного. Никто не хихикнул. Тремьен пользовался неподдельным уважением. На лицах большинства присутствующих я видел выражение искренней симпатии, а не зависти или ехидства. Своим успехом Тремьен, несомненно, в какой-то мере был обязан вражде между его лучшими жокеями, и сам он, может быть, того и не ведая, подливал масло в огонь этой вражды. Поставив меня посередине, он вряд ли выбрал лучшее средство для пожаротушения. «Может быть, мне завтра утром лучше не выезжать на тренировку?» — спросил я, когда мы подошли к воротам автомобильной стоянки. «Вы испугались?» Тремьен остановился как вкопанный. Я застыл рядом с ним. Остальная троица ушла вперед. «Нолану и Сэму это не нравится. Вот и все», — ответил я. «Вы чертовски хорошо скачете. Я выбью для вас допуск. Нолана я укрощу угрозами. Понятно?» Я кивнул. Он внимательно посмотрел на меня. «Так из-за этого Нолан сказал, что убьет вас?» помимо того, что вы публично выставили его дураком? Думаю, что так. Вы хотите попробовать себя в одном или двух забегах? Если нет, то так и скажите. Хочу. Стало быть, завтра проезжаете Бахромчатого. А сейчас вам лучше поехать с Фионой. Доставьте ее домой в целости и сохранности. Гарри не любит, когда ее пестует Нолан, и он имеет на это право. Хорошо. Он решительно кивнул головой и устремился к своему Вольво, я же повернул назад. Фиону я встретил в вестибюле. Она о чем-то спорила с Ноланом. Увидев меня, они с Эрикой явно вздохнули с облегчением. У Нолана же готов был начаться новый приступ ярости. — Я боялась, что вы уехали, — сказала Фиона. — Спасибо Тремьену. — Почему этот бачок с помоями постоянно ошивается около нас? — гневно спросил Нолан. Впрочем, я не заметил, чтобы он вновь собирался наброситься на меня. — Гарри попросил его проводить меня до дому, — спокойно объяснила Фиона. — Езжай домой, Нолан, и немного отдохни, иначе завтра утром ты будешь не в форме, а тебе выступать в Ньюбери. В озабоченности кузины нельзя было не услышать скрытую угрозу, и это дало, по крайней мере, повод, не потеряв лица, ретироваться. Фиона с сожалением и озабоченностью смотрела ему вслед. Этих ее чувств ни я, ни Эрика не разделяли. На утренней проездке я свалился с дрифтера и очутился в опилках прямо посреди тренировочной дорожки. Тремьен выказал некоторую обеспокоенность при абсолютном отсутствии сочувствия, причем его обеспокоенность касалась в основном лошади. Он послал конюха, чтобы тот попытался поймать дрифтера, и с отвращением наблюдал, как я ковыляю к нему, потирая ушибленное бедро. — Сосредоточьтесь, — сказал он. — О чем, черт возьми, вы думаете? Его все время заносит в сторону. Вы сами не смогли удержать его напрямой. Не нужно оправданий, вы были рассеяны. Конюх изловил дрифтера и подвел его к нам. — Садитесь. — раздраженно буркнул Тремьен. Я вновь вскочил в седло. Тремьен прав относительно моей рассеянности. Внутренне я был с ним согласен. Причиной моей несобранности был короткий и плохой сон. Прошлой ночью, когда я вернулся после общения с Гарри, все уже давно спали. Ночь была прекрасна, и я не торопился домой. Я шел из деревни, а надо мной простиралось великолепное звездное небо. Предутренний морозный воздух наполнял мои легкие. Однако даже вся эта прелесть не могла выгнать из моей головы мысли о совершенных преступлениях. Я долго не мог заснуть, а когда заснул, то видел какие-то беспокойные сны. Проснулся я совершенно разбитым. Я вернулся на дрифтере вместе с другими наездниками, участвовавшими в утренней проездке, и отправился завтракать, наполовину уверенный в том, что Тремьен не разрешит мне днем выехать на Бахромчатом. Тремьен сам, несомненно, находился в состоянии крайней подавленности, причиной которой явился финал вчерашнего вечера, и я сочувствовал ему, поскольку человек его плана заслуживал только приятных воспоминаний. Когда я вошел, он читал газету и тяжело вздыхал. — Как они, черт возьми, успели узнать про это так быстро? — О чем? — Вот об этом. В раздражении он перебросил мне через стол газету, в которой я прочитал, что престижный банкет, посвященный вручению национальной премии, закончился кровавой потасовкой двух жокеев-скандалистов, экс-чемпиона Ягера. Друзьям пришлось разнимать с чемпионом среди любителей Ноланом Эверардом, который недавно находился под следствием за убийство. Относительно этого случая Тремьен Виккерс сказал «без комментариев». Спонсор был вне себя от гнева. Жокей-клуб занимается этим делом. На этом статья заканчивалась. «Полнейший вздор», — фыркнул Тремьен. Никаких без комментариев я и не думал говорить. Никто и не спрашивал меня о каких-либо комментариях. Спонсор ушел еще до того, как все это началось. С чего бы ему было гневаться? Тоже можно сказать и о членах жокей-клуба. Они ушли сразу после речей. Перед тем, как они ушли, я даже разговаривал с некоторыми из них, они поздравляли меня. Как можно было печатать такую ложь? Да скоро вся эта шумиха уляжется. Попытался я его успокоить. Выставили меня полным дураком. Не берите в голову, — предложил я. Считайте это шуткой. Я не намерен шутить. А никто и не шутит. Вся эта свистопляска началась из-за Гарри, не так ли? Все из-за этого случая чувствуют себя не в своей тарелке. Черт бы побрал эту Анжелу Брикел! Я поджарил себе тост. Вы чувствуете себя достаточно в форме, чтобы проездить Бахромчатого? — спросил Тремьен. — Если вы позволите. Некоторое время он смотрел на меня изучающим взглядом. — Тогда соберитесь и не будьте таким рассеянным. По его лицу я понял, что дурное настроение стало постепенно спадать. — Постараюсь. — Поймите, — произнес он в некотором смущении, — я вовсе не хочу срывать на вас свое плохое настроение. Если бы не вы, мы все оказались бы в гораздо худшем положении. Получилось так, что, пригласив вас сюда, я сделал самый верный шаг в своей жизни. От неожиданности я никак не мог подыскать слова благодарности, но, к счастью, возникшую паузу заполнил телефонный звонок. Тремьен поднял трубку и прохрипел: «Алло!» Оказывается, не весь пар из него вышел. Волшебным образом его мрачное лицо расплылось в улыбке. «Привет, Ронни! Хочешь узнать, как идут дела с моей биографией? Твой парень работает в поте лица». «Что?» «Да, он со мной, здесь рядом». «Подожди». Он передал мне трубку, неизвестно зачем сказав: «Звонит Ронни Керзен». «Привет, Ронни», — поздоровался я. «Как дела?» «Я теперь скачу, как заядлый наездник». «Лучше бы ты скакал пером по бумаге. У меня есть для тебя новости». «Хорошие или плохие?» «Мой коллега в Америке звонил мне вчера вечером относительно твоей последней книги». «Ну и?» — молвил я, полный самых дурных предчувствий. «Что он сказал?» «Он сказал, что ему очень понравилась твоя долгая дорога домой. Он с радостью займется ею и найдет тебе хорошего издателя». «Ронни!» Я сглотнул, пытаясь восстановить дыхание. «Ты уверен?» «Ну, разумеется, уверен. Я всегда говорил тебе, что твой опус неплох. Наша мадам, которая заведует издательством, полна энтузиазма. Она уверила моего американского коллегу, что книга великолепна, и тот согласился с нею. Ну, что тебе еще нужно?» «Ух, не обольщайся и спустись с небес на землю. Издать в Америке книгу никому неизвестного, даже в Англии, писателя — это большой аванс». Он упомянул ту сумму, которая будет выплачиваться мне до тех пор, пока я не закончу эту свою чертовщину с беглецом на воздушном шаре. «Если книга хорошо пойдет в Америке, а они рассчитывают на это, то ты получишь еще и премиальные». Последовала короткая пауза. «Ну, куда ты делся?» — спросил Ронни. «Предался мечтаниям». «И это только начало. Я всегда верил в тебя», — усмехнулся он. Это может показаться смешным, но я был так тронут, что слезы были готовы брызнуть у меня из глаз. Но, мигнув пару раз, я сказал ему срывающимся голосом, что дважды виделся с Эрикой Аптон и даже сидел с ней рядом на банкете. — Она уничтожит тебя! — в ужасе воскликнул Ронни. — Ну, я так не думаю. Она попросила меня выслать ей экземпляр книги после того, как та будет опубликована. Она разорвет ее в клочья. Эрика любит делать рагу из молодых писателей. В его голосе звучало отчаяние. Она предпочитает разносить их вдрызг вместо того, чтобы писать отзывы и обозрения. Придется рискнуть. Дай мне Тремьена. Даю, Ронни. И спасибо за все. Да-да. Я передал трубку Тремьену, которому Ронни тотчас же начал что-то энергично выговаривать. «Остановись», — сказал Тремьен. «Он ей понравился». С другого конца провода я четко услышал вопрос Ронни. «Что?» «Она также очень любит своего племянника Гарри, а в среду Джон спас ему жизнь. Гарантирую тебе, что она, даже если и напишет критическую статью, никак не унизит его». Они поговорили еще о чем-то, и Тремьен вновь передал мне трубку. «Ну хорошо», — более спокойным голосом проговорил Ронни. «Лови шанс, чтобы спасти и ее жизнь!» Я рассмеялся и со вздохом положил трубку. «Что там произошло?» — спросил Тремьен. «Что он говорил?» «Мою книгу собираются издать в Америке. Ну, вероятнее всего». «Поздравляю!» — он подмигнул, радуясь за меня. «Но это не изменит положение вещей, не так ли? Я имею в виду отношения между нами и ваше пребывание здесь. Вы же продолжите писать мою книгу? Или я ошибаюсь?» Признаки обеспокоенности вновь омрачили его чело, и я постарался развеять эти сомнения. «Я напишу ее. Я сделаю все, что в моих силах, в надежде на вашу положительную оценку моего труда. А вы простите меня, если я начну бегать, скакать и кувыркаться. Я готов взорваться. Ронни сказал, что это только начало. Все это свалилось на мою голову так неожиданно». Я взглянул на него. «Вы, наверное, испытывали те же чувства, когда заводной волчок выиграл Grand National. Фу, я был наверху блаженства несколько дней, не переставал улыбаться. Попрыгунчик, как вам это нравится?» «Впрочем, ближе к делу. Вы поедете вместе со мной на лендровере. Конюх Бахромчатого сам прискачет на нем к месту нашего расположения и передаст его в ваше распоряжение». «Хорошо». Приятная новость, прозвучавшая из уст Ронни, изрядно приободрила меня, и хотя это могло показаться нелогичным, на Бахромчатом я чувствовал себя значительно увереннее, чем на дрифтере. «Это только начало. Сосредоточиться». Бахромчатый был моложе, резвее и норовистее, нежели дрифтер. Классическая музыка сменилась залихватским роком. Пока Бахромчатый горцевал на месте, осваиваясь со своим новым, более тяжелым седоком, я подобрал поводья и на пару дырочек удлинил стремена. «Там внизу вам нужно будет взять три препятствия», — напутствовал меня Тремьен. «Преодолевайте их на оптимальной скорости и с наиболее выгодной позиции. Помните, что это не реальные скачки, а тренировка. Простой галоп, в полсилы. Боб Уотсон составит вам компанию. Бахромчатый достаточно хорошо выполняет прыжки, но любит, чтобы им управляли. Если вы вовремя не дадите ему сигнал к прыжку, он будет колебаться. Не забывайте также, что это вы тренируете лошадь, а не наоборот». «Все готовы?» Я кивнул. «Тогда вперед!» По поведению Тремьена я не заметил какой-либо озабоченности тем обстоятельством, что его половинная доля оказалась в моих неопытных руках, и всячески пытался убедить себя в заурядности стоящей передо мной задачи. Дескать, три быстрых прыжка через элементарные препятствия. К тому же и не в новинку мне проходить испытания на мои жокейские способности. На моем счету было уже достаточное количество прыжков, но до сих пор мне ни разу не доводилось исполнять этот прием в седле настоящей скаковой лошади. И ни разу я не был так озабочен тем, что из этого выйдет. Сам того не ведая, я прошел путь от неуверенности первых дней моего пребывания здесь до сильного, осознанного желания очутиться у стартового ограждения в любом месте, на любом ипподроме. Признаться, я завидовал Сэму и Нолану. Боб дожидался меня у старта на своем горцующем скакуне. Обе наши лошади, предчувствуя, что им предстоит прыгать, были возбуждены и сгорали от нетерпения. «Хозяин сказал, чтобы вы скакали по ближней к нему стороне дорожки», — коротко заметил Боб. «Он хочет лучше вас видеть». Я кивнул. Во рту слегка пересохло. Боб умело заставил своего жеребца занять позицию, молча глазами спросил о готовности и пустил свою лошадь ускоренным галопом. Бахромчатый спокойно и уверенно занял положение рядом. Скакун честно и с удовольствием отрабатывал свой хлеб. Первое препятствие. Рассчитай дистанцию. Дай команду бахромчатому замедлить шаг. Команду я дал чересчур поспешно. Тот немедленно среагировал, и нам пришлось брать препятствие почти с места. Боб был уже далеко впереди нас. Проклятие, — подумал я. Проклятие. Второе препятствие. Его я осилил более успешно. За три маховых шага до прыжка я подал команду и почувствовал, что лошадь вовремя оторвалась от земли. Доверие ко мне со стороны бахромчатого было в некоторой степени восстановлено. Третье препятствие. Я чрезмерно положился на инстинкт лошади, поскольку никак не мог рассчитать правильно дистанцию, никак не мог решить, где следует убыстрять шаг, а где уменьшать. В итоге я вообще не подал никакой команды, и мы еле-еле перелетели через барьер, причем бахромчатый изломал копытами все деревянные рамки. Я же сполз куда-то ближе к холке. Все шиворот на выворот. Я доскакал до конца тренировочной дорожки, и мы с Бобом потрусили к тому месту, где нас ждал Тремьен с биноклем в руках. Я не смотрел на Боба, не хотел видеть его неодобрительного взгляда, потому что был уверен, что сделал все паршиво. Тремьен поджал губы и не высказал своего конкретного мнения. Вместо этого он сказал: «Вторая попытка, Боб! Вперед!» Мы вновь поскакали вниз к тренировочной дорожке и начали все сначала. На сей раз мне удалось сжать себя в кулак, и бахромчатый до самого конца дорожки держался вровень с жеребцом Сэма. Теперь я уже не чувствовал себя таким потерянным. Я освободился от внутреннего напряжения и как бы вновь родился. Тем не менее, я отдавал себе отчет в том, что эта моя повторная, успешная тренировка не идет ни в какое сравнение с проездкой с участием Сэма, которого я лично лицезрел в седле. Тремьен не проронил ни слова до тех пор, пока Лендровер не вкатил на конюшенный двор, и только тогда он позволил себе осведомиться, доволен ли я тем, что сегодня сделал. Ну, с одной стороны, несомненно, доволен. С другой — не совсем. Единственный вывод, который я для себя определенно сделал, это то, что утвердился в своем желании участвовать в скачках. «Я буду стараться и научусь», — уверенно ответил я. Тремьен промолчал. Когда мы зашли в дом, он прямиком отправился в контору, откуда до меня доносилось его ворчание. Что, дескать, когда у Диди выходной, найти там ничего невозможно. Вскоре он появился в столовой, разложил передо мной на столе лист бумаги и распорядился, чтобы я поставил на нем свою подпись. Я увидел, что это не что иное, как заявление, содержащее просьбу на выдачу допуска к участию в скачках любителей. Ни слова не говоря, видимо, подавившись своей радостью, я с дурацкой улыбкой на лице подписал этот документ. Тремьен хмыкнул и утащил бумагу назад в контору, но тотчас же вернулся и сказал, чтобы я прекращал свою работу и готовился к поездке на скачки в Ньюбери, естественно, если я ничего не имею против. Он сообщил, что с нами поедет Мэкки, а по пути мы захватим Фиону. — Скажу откровенно, — добавил он, разъясняя мне суть дела, — ни та, ни другая не желают ехать без вас. Гарри тоже хочет, чтобы вы поехали, и, ну, мне бы тоже этого хотелось. Тогда не может быть никаких разговоров. Ну вот и хорошо. Он вновь исчез, а я после секундного размышления зашел в контору и набрал номер телефона. Дуна в полицейском участке. Мне ответили, что он выходной, и что я могу сообщить свою фамилию и передать для него информацию. Я сообщил свою фамилию. «Спросите его, — сказал я, — почему доски, упавшие в воду, не всплыли?» Повторите, пожалуйста, ваш вопрос, сэр. Я повторил и получил весьма скептическим тоном высказанное подтверждение, что мой вопрос принят. Все правильно, сказал я. Не забудьте передать. В Ньюбери Нолан на Фионином жеребце по кличке Принципиальный проиграл целый корпус своему сопернику и пришел к финишу вторым. Сэм выступил в двух заездах на лошадях Тремьена и в обоих проиграл. Правда, потом пришел к финишу первым, но уже на лошади другого тренера. «Когда-нибудь наступит и для нас счастливый день», — философски изрек Тремьен. По дороге на скачке Фиона рассказала нам, что Гарри звонили из полиции и сообщили, что его машина была найдена на автомобильной стоянке в Ридинге. Они сказали, что машина в порядке, но им надо хорошенько обыскать ее в поисках ключей к разгадке. Я до сих пор не встречала никого, кто бы сказал искать ключи. Но эти сказали именно так. «Они говорят точно так же, как пишут в своих блокнотах», — кивнул Тремьен. «С автомобильной стоянки в Ридинге можно отправиться в кругосветное путешествие». «Но это уж действительно скала в метафорическом плане», — подумал я. «Сценарием явно предусматривалось исчезновение подозреваемого, а не инсценировка самоубийства. Естественно, не воскресни Гарри из мертвых, то и машина бы не появилась». На устах и подромных завсегдатаев была одна тема для разговоров — скандал на вчерашнем банкете, устроенном в честь Тремьена. В основном это были домыслы и пересуды падких на сенсации сплетников, которые черпали информацию из искаженных и приукрашенных газетных сообщений. Тремьен мужественно и философски реагировал на шутки, довольный отсутствием какого-либо расследования и вообще замечаний со стороны жокей-клуба. Даже пресловутая фраза о том, что подобные действия подрывают авторитет скачек, которая, как я понял, являлась универсальным средством наказания провинившегося в приватной беседе и в домашней обстановке, и то сказано не было. Поскольку слухами, как говорится, земля полнится, и из-за утечки информации Сэм и Нолан уже знали детали моей тренировочной проездки Бахромчатого. «В следующий раз займитесь и моей долбанной работенкой», — съехидничал Сэм, явно не придавая значения сказанному. Нолан же сверкал глазами и изрыгал проклятие, однако, натолкнувшись на предупреждающий взгляд Тремьена, угомонился, затаив в душе исходящую желчью злобу. «Как они ухитрились так быстро узнать?» — спросил я в недоумении. «Сэм позвонил Бобу, чтобы выяснить», — кратко ответил Тремьен. «Боб ответил, что вы справились неплохо». Сэм, естественно, тут же сообщил Нолану. «Я слышал их разговор. Чертова пара идиотов!» Весь день Фиона не отпускала меня от своей юбки ни на шаг. Стоило мне отстать, она сразу же начинала вертеть головой, озираясь по сторонам. Фиона тщетно пыталась скрыть то, что она называла абсурдным страхом, и я сразу понял, этот страх ни на ком конкретно не сфокусирован и абсолютно алогичен, однако настораживал сам факт постепенного подчинения ее психологического настроя и душевного состояния этому страху. Тремьен также, чувствуя это, старался быть с ней вместе как можно чаще, и сама Фиона делала видимые попытки вести себя естественно и, как она выразилась, быть разумной. В те редкие моменты, когда Мэкки активно не помогала Тремьену, она тоже мчалась к Фионе и, как я ни пытался, все равно не смог избавить женщин от чувства беспокойства, глубоко засевшего у них в глазах. Склонив, как обычно, друг к дружке свои головки, серебристую и рыженькую, они разговаривали с Ноланом, кузеном одной и бывшим женихом другой. В их разговоре прослушивалась странная смесь страха, обеспокоенности, раздражения и сострадания. Нолан выглядел расстроенным и смущенным из-за своего проигрыша на принципиальном, хотя я не заметил, что он где-нибудь ошибся. Тремьен не высказал ему никаких претензий. О Фионе и говорить не приходится. Однако эта неудача, несомненно, подогрела его злую волю по отношению ко мне. Я и сам был расстроен тем, что, сам того не желая, обрел такого вспыльчивого врага. И сейчас мне не виделось иного решения этой проблемы, как мое полное отступление. Вся загвоздка заключалась в том, что моя сегодняшняя утренняя проездка поставила крест на моем намерении ретироваться. Чтобы как-то успокоить себя, я постоянно с огромным удовольствием возвращался мысленно к сегодняшнему утру, к звонку Ронни, к удачным прыжкам через препятствия. Везде передо мной открывались двери. И это только начало. К вечеру мы отвезли Фиону домой, а сами поехали в Шеллертон. В урочный час явился за выпивкой Перкин. Тремьен ушел осматривать лошадей. Гаррет вернулся с футбольного матча. Обычный вечер в этом доме. Но для меня он был переломным в моей жизни. На следующий день, в воскресенье, Гаррет напомнил о моем обещании взять его и кокоса в очередной поход с элементами выживания. Погода была значительно лучше, солнечная, несмотря на мороз и слабый ветер. Хороший денек для прогулок. Я предложил 7 миль туда и 7 миль обратно. Гаррет, ужаснувшись, предложил 2. Сошлись на том, что мы возьмем лендровер, доедем до леса и на месте выберем исходную позицию, а затем пешком пройдем расстояние, на которое хватит духа. — Куда вы направляетесь? — спросил Тремьен. — По дороге через холмы в направлении Ридинга, — ответил я. — Там огромный лесной массив, неогражденный заборами и лишенный предупреждающих и заградительных надписей. Тремьен кивнул. — Я знаю, что вы имеете в виду. Эти леса — часть квиллерсетских угодий. Перед Рождеством допуск туда закрыт, иначе там начинают рубить и воровать елки. — Костер там лучше нам не разжигать, — сказал я. — Поэтому захватим с собой еду и воду. — Следовательно, обойдемся без жареных червей? — вздохнул Гаррет с облегчением. — Нет. Еду для выживания мы, тем не менее, будем искать. Ту, которую можно сорвать, поднять или поймать. — Идет, — сказал Гаррет, убедившись в молчаливом одобрении отца. — А как насчет шоколада вместо листьев одуванчика? Пришлось согласиться и на шоколад. День обещал быть вполне приличным. Мы стартовали в 10, по дороге захватили кокоса и поехали к лесу. Остановить машину на дороге можно было в любом месте. Это были не официальные парковки, а крохотные площадки, примятые земли от несметного количества останавливающихся то там, то здесь автомобилей. Я заехал на одну из таких импровизированных площадок, поставил машину на ручной тормоз и, когда мальчики вышли, закрыл дверцу на ключ. На Гаррете была его излюбленная пуховая куртка. Кокос сменил свой непромокаемый костюм, в котором он был прошлый раз, на темного цвета анорак, а я, в связи с прискорбным отсутствием лыжной куртки, был экипирован в потертые джинсы и просторное тускло-коричневое полупальто, позаимствованное у Тремьена. — Правильно, — улыбнувшись, похвалил я, заметив, что мальчики надевают голубые нейлоновые рюкзаки. — Итак, в Беркширский лес. Мальчики ответили утвердительно, и мы ступили в гущу леса. Со всех сторон нас обступили стволы ольхи, орешника, берез, дубов, сосен, елей, лавровых деревьев. Мы прокладывали путь по высохшей траве, пробираясь сквозь колючки ежевики и маленькие до колена голые стволы деревьев будущего поколения лес. Никто никогда ничего здесь не расчищал и не пересаживал. Это был поросший кустарником дикий лес, именно такой, в первозданном виде и созданный природой, нужен был мальчикам для наших экспериментов. Я вселил в них уверенность и предложил прокладывать путь, сам же направлял их в сторону солнца, предложив обходить преграды и нагромождение деревьев и веток. По дороге я знакомил их с названиями деревьев, пытаясь сделать нашу прогулку увлекательной и познавательной. «Мы не будем снова есть кору, не так ли?» — спросил кокос, говоря, — «Ух, какой ты березе!» «Не сегодня. Перед нами орешник. Вокруг него еще могли сохраниться орехи». Они нашли два. Белки побывали здесь первыми. Мы прошли примерно милю, и мальчики заметно притомились. Собственно, я и сам не намеревался идти дальше, потому что в соответствии с картой, лежавшей у меня в кармане, мы подошли как раз к центру западной оконечности Квиллерсетских угодий. Здесь нам нужно осторожно подняться на холм и также осторожно спуститься, потому что, если верить контурным линиям на моей карте, дальше шел очень обрывистый спуск, который по возвращении преодолеть будет сложно. Гарет остановился на незаросшем клочке земли и с надеждой в голосе упомянул о еде. «Ну, разумеется», — сказал я. «Если хотите, можем соорудить несколько вполне пригодных для сидения мест из сухих веток, иначе мы промокнем на сырой земле. Шалаш нам сегодня не понадобится». Они насобирали веток и уложили их плотным ровным слоем. Сверху набросали лапника. Затем опустошили рюкзаки и расстелили голубой нейлон поверх разбросанных по земле ветвей. Мы все довольно удобно уселись и съели тот запас, который я специально приготовил для этого случая. — Копченая форель! — воскликнул Гарет. — Это вам не какие-нибудь корнеплоды. — Пойманную форель всегда можно закоптить, — сказал я. — Самый простой способ добыть форель — это с помощью трезубца. Только не говори об этом рыболовам. — А как вы ее коптите? — Разжигаю костер так, чтобы осталось большое количество раскаленных угольев. Покрываю их тонким слоем молодых зеленых листьев. Они медленно горят, выделяя дым. Затем делаю решетчатую рамку, кладу рыбу на рамку, а рамку на уголье. Рыбу также можно подвесить над дымом. Хорошо и сверху положить листья, чтобы дым задерживался, и рыба лучше коптилась сверху. Наиболее предпочтительны листья дуба или бука. Но помните, рыба в определенной мере пропитывается запахом дыма, поэтому не пользуйтесь листьями, запах которых вам неприятен. Также ни в коем случае не используйте астролист и листья тиса, они ядовиты. Практически закоптить можно все, что угодно, кусочки мяса или курицы. — Копченый лосось! — воскликнул кокос. — А почему бы и нет? — Ну, прежде поймай этого лосося, — сухо сказал Гарет. Гарет захватил с собой фотоаппарат и снимал все, что только было возможно — наше ложе, еду, нас самих. — Когда я буду такой же пожилой, как отец, — эти фотографии напомнят мне о наших вылазках, — пояснил Гарет. В свое время отец мечтал иметь фотоаппарат, особенно когда они с дедом путешествовали по свету. — Неужели? — спросил я. Он кивнул. Отец сам сказал об этом, когда подарил мне камеру. Мы съели форель с пресным хлебом и с прекрасным аппетитом. Трапезу завершила ассорти из сушеных фруктов, жареных каштанов и миндаля. Мальчики заявили, что это настоящий пир по сравнению с прошлым разом, и моментально управились с шоколадом. «Анжелу Брикел убили примерно в таком же месте?» — неожиданно спросил Гаррит. «Ну, думаю, да. Только где-то примерно в 5 милях отсюда», — ответил я. «Это было летом», — продолжал Гаррит. «Тепло, листочки на деревьях». «Хм, какое у него воображение», — подумал я. «Она хотела меня поцеловать». Гаррит передернул плечами. Мы с Кокосом, как по команде, с изумлением уставились на него. «Не такой уж я уродливый», — уязвленно заявил Гаррит. «Ты вовсе не уродливый», — вежливо уверил я его. «Но ты еще молод». «Она сказала, что я вырасту». Он выглядел смущенным. Кокос тоже. «А когда она это сказала?» — поинтересовался я. «Во время пасхальных каникул в прошлом году. Она всегда вертелась на конюшенном дворе, постоянно высматривала меня. Я сказал об этом отцу, но он никак не отреагировал. Как раз в то время проводились скачки Grand National, и кроме как о заводном волчке он ни о ком и ни о чем не думал». Он сглотнул. «Потом она уехала, и я вздохнул с истинным облегчением. Когда она крутилась на дворе, я старался там не показываться». Он тревожно посмотрел на меня и добавил: «Наверное, грешно радоваться чьей-либо смерти». «Ты испытываешь именно радость?» Он задумался над моими словами. «Облегчение», — наконец произнес он. «Я ее боялся». Он выглядел пристыженным. «Тем не менее, я часто вспоминал о ней. Ничего не мог с собой поделать». «На тебя еще будет заглядываться куча девчонок», — сказал я. «В следующий раз не стоит испытывать чувство вины». «Проще сказать, чем сделать», — сам себе возразил я. «Чувство стыда и вины мучают невинную душу больше, чем любое коварство». Казалось, Гаррит освободился от терзавших его мыслей, высказав их вслух. Они с Кокосом начали прыгать, бегать вокруг, бросать друг в друга пригоршнями мха, раскачиваться на ветвях деревьев, давая выход своей энергии, сопровождая все это дикими криками. Видимо, и я был таким, но только я этого не помню. «Правильно», — сказал я после того, как они забрались, тяжело дыша, на наше ложе из веток. «Я же собрал в пакет все обертки и другой мусор, оставшийся после нашего завтрака, прекрасный набор для разжигания костра, и закопал его. Каким путем нам пробираться к Лендроверу?» «Тем», — мгновенно ответил Гаррит, указывая на восток. «Нет, тем», — возразил Кокос, тыча пальцем в западном направлении. «Покажите направление на север», — потребовал я. Оба опять поторопились и указали неверное направление, правда, потом вычислили его более или менее правильно по расположению солнца. Пришлось показать им, как можно пользоваться часами вместо компаса. Гаррит вспомнил, что чему-то подобному их учили в школе. «Что-то, связанное с рукой, поднятой в направлении к солнцу», — предположил он. Я кивнул. «Необходимо сориентировать часовую стрелку на солнце, тогда на полпути между рукой и 12 часами окажется линия север-юг». «Только не в Австралии», — сказал Гаррит. «Но мы же не в Австралии», — возразил Кокос. Он посмотрел на часы и оглянулся вокруг. «Север там», — сказал он, протягивая руку в правильном направлении. «Но с какой стороны мы оставили Лендровер?» «Если вы пойдете на север, то выйдете на дорогу», — сказал я, улыбнувшись. «Что вы имеете в виду под «вы»?» — настойчиво спросил Гаррит. «Вы же пойдете вместе с нами. Вы должны нас вывести отсюда». «Мне показалось», — ответил я, — «что вам было бы интереснее самим найти обратную дорогу. А на случай, Я не дал возможности Гарриту перебить меня. Если вы заблудитесь и зайдет солнце, я дам вам светящиеся краски, которые вы будете наносить метки на деревьях. В этом случае вы всегда сможете вернуться назад. Стрёмно. Гаррита заинтересовала моя идея. Что? Кокос явно не расслышал моего предложения. Гаррит объяснил ему систему возвращения к исходному месту с помощью светящихся меток. «Я буду следовать за вами», — сказал я, — «но меня вы не будете видеть. Если вы собьетесь с направления, то я помогу вам. Во всем остальном дело выживания в ваших руках». «Превосходно!» — радостно заключил Гаррит. Расстегнув молнию на моем поясном наборе, я достал оттуда маленький пузырек с краской и засохшую кисточку. «Не забывайте наносить метки так, чтобы их было видно и с той, и с другой стороны. Последнюю метку держите все время в поле своего зрения. Окей. Если вам удастся добраться до дороги, дождитесь меня. Разумеется. Возьмите свисток». Я сунул руку в карман. «В случае чего, свистите в него, и я тут же найду вас». «Ну, какая-то паршивая миля». Гаррит, похоже, обиделся. «Что прикажешь говорить твоему отцу, если вы заблудитесь?» Никаких возражений от него я больше не услышал. Он явно понял мой замысел, захватил с собой все, что было необходимо, и мальчики ушли. «Следует придерживаться того пути, которым мы пришли сюда», — сказал Кокос. «Запросто», — согласился Гаррит. Я заметил, что направление они выбрали не совсем правильное, хотя и пометили краской близлежащее дерево. Может быть, им и удалось бы выйти на нашу утреннюю тропинку, если бы они начали свое продвижение от дороги. Но найти обратный путь даже для меня представляло трудную задачу. Поломанные ветви и примятая трава никак не указывали на то, что мы шли туда, а не сюда. Они сверили часы и пошли в северном направлении, постоянно оглядываясь и делая метки на деревьях. Удаляясь, они подали мне знак, в ответ я махнул им рукой, и их куртки еще некоторое время мелькали перед моими глазами в тени деревьев. Потом, когда они уже скрылись из виду, я неторопливо пошел по их меткам. Я мог легко нагнать мальчиков, но как только их спины появлялись перед моим взором, я тут же приседал, отдавая себе отчет в том, что если они оглянутся, оливковое полупальто Тремьена, в которое я был одет, сделает меня неразличимым на фоне зелени. Помимо карты, со мной был мой верный компас, по которому я все время сверял наше местоположение. Ребята забрали несколько к северо-востоку, но я посчитал, что пока мне еще рано вмешиваться. Я не упускал их из виду. Они о чем-то громко болтали, чтобы поддержать уверенность в собственных силах. В этом не было ничего удивительного. Мне и самому приходилось испытывать нечто подобное, когда я один на один оставался с матерью природой. На закате дня любой взрослый мужчина почувствовал бы себя неуверенно. Что же говорить о мальчиках? В 15-летнем возрасте и я бы в таком диком лесу начал нервничать. Однако в этот день, идя по их следам, я ощущал покой и умиротворение, как будто был у себя дома. Первозданную тишину нарушало только редкое щебетание птиц и неожиданные восклицания мальчиков. Лес жил ожиданием весны. Ее дыхание ощущалось в набухших почках и талых ручьях. Чувствовалось, что зима уходит. В воздухе ощущались запахи перегноя, прелой травы и соломы, и только веточки хвои добавляли свой неповторимый аромат. Смола сосен напомнила мне о том, как с ее помощью я когда-то разжигал костер. Эту несчастную милю мы шли довольно долго. Но, наконец, с шоссе стали доноситься гудки машин. Последние метры до опушки Гаррит и Кокос сопровождали восторженными криками, точно так же, как и неделю назад во время нашей первой вылазки. Прибавив ходу, я неожиданно возник перед ними, к великому удивлению Гаррита. — Откуда вы взялись? Вы забыли о своих метках. Краска почти кончилась. Гаррет протянул мне склянку темного стекла, перевернул ее, и на шоссе вылилось довольно большое пятно краски. Извините. Я думал, там ничего не осталось. Не имеет значения. Я взял пузырек, завинтил его и вместе с кисточкой уложил в пластиковый пакет, который спрятал в подсумок. — А еще такой краски можно достать? — спросил Кокос. — Конечно, без проблем. — Собираемся домой? Мальчики, возбужденные своими успехами, не переставали бегать и прыгать вплоть до того момента, пока за следующим поворотом мы не увидели наш лендровер. Домой наша троица вернулась в прекрасном расположении дух. «Потрясающе!» — доложил отцу Гаррет после того, как мы, забросив Кокоса домой, вернулись в Шеллертон. «Фантастически!» Тремьену, Мэкки и Перкину, вне зависимости от их желания, пришлось выслушать подробнейший отчет о нашем путешествии, естественно, без упоминания откровений относительно Анжелы Брикел. «Это настоящая дикая местность», — закончил свое повествование Гаррет. «Там абсолютная тишина. Я сделал кучу фотографий». Он осекся и неожиданно нахмурился. «Одну минуту». Гаррет выбежал из комнаты и вернулся со своим голубым рюкзаком. «Здесь нет камеры», — озадаченно сказал он, выворачивая рюкзак наизнанку. «Той, которую я подарил тебе на Рождество?» — не совсем довольным тоном спросил Тремьен. «Может быть, ее захватил Кокос?» — апатично спросил Перкин. «Спасибо». Гаррет схватил телефонную трубку и начал названивать другу в надежде, что эта проблема сейчас разрешится. «Он говорит, что после нашего обеда он ее вообще не видел», — с ужасом в голосе доложил Гаррет. «Нам немедленно следует возвратиться». «Нет, ни в коем случае», — голосом, нетерпящим возражений, сказал Тремьен. «Путь туда не близкий, а уже начинает темнеть». «Но мы пометили дорогу, светящейся в темноте краской», — начал умолять отца Гаррет. «И в этом все дело? Ее видно в темноте?» «Нет», — отрезал Тремьен. Гаррет повернулся в мою сторону. «Мы не можем вернуться назад?» Я покачал головой. «Твой папа абсолютно прав. В этих лесах ночью очень легко заблудиться, вне зависимости, есть там светящиеся метки или нет. Стоит пропустить одну из них, и придется загорать там до утра». «Вы же сам не заблудитесь?» «Могу заблудиться», — сказал я. «Мы останемся дома». «Может быть, ты обронил ее по дороге домой?» — сочувственно спросила Мэкки. «Нет». Гаррет задумался. «Я наверняка оставил ее там, где мы обедали. Я подвесил камеру на сук, чтобы она не промокла. А потом забыл о ней». Он был так расстроен, что я не выдержал. «Завтра днем я схожу за ней». Отчаянность сменилась надеждой. — Правда? — О, это грандиозно! — И вы сможете разглядеть на ветке крошечный фотоаппарат среди всей этой простирающейся на многие мили дичи? — с сомнением в голосе спросил Тремьен. — Конечно, он сможет, — уверил отца Гаррет. — Я же говорил, что мы оставили след, и к тому же... Он на секунду задумался. — Не правда ли? Нам повезло, что я пролил на дороге краску. Теперь сразу будет видно, откуда мы вышли из леса. Ведь, увидев дорогу, мы перестали метить деревья. — Объясни, пожалуйста, — попросила Мэкки. Гаррет объяснил. — Вы действительно сможете найти дорогу? — обратилась ко мне Мэкки, покачивая головой. — Смогу, если кто-нибудь не смажет к тому времени покрышками это светящееся пятно на дороге. — О, нет! — забеспокоился Гаррет. — Уймись, — сказал я. — Если она там еще висит, то я ее найду. — Конечно, висит. Уверен. Я точно ее там повесил. — Тогда все в порядке, — заключил Тремьен. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. — О кормежке? — с надеждой отозвался Гаррит. — О пицце!